связать ментата, приказал глава поселения. Мера разумная, поскольку тот мог не выдержать, отыскать нимфу и рассказать ей о том, что выдал ее властям. После короткой возни мужчины снова уселись за стол. Глава поселения обвел всех оценивающим взглядом. Случайно ли нимфа оказалась у нас во второй половине дня? Конечно, нет. Тут же подал голос его заместитель. Все мы знаем, что чары даже сильной нимфы развеиваются через 6-8 часов. Значит, не один я подумал, что этой ночью надо ждать штурма. Что тут думать, дело ясное. 100 пудов. Ночью нам придется отражать нападение сильного противника. Их план очевиден, как божий день. Нимфа заставит охранников открыть ворота. К тому времени враг с помощью уродов, обладающих нужными дарами, бесшумно вырежет блок, пост и беспрепятственно хлынет в город, уверенно сказал руководитель местных сил самообороны. Как нам быть? Спросил у него глава поселения. Бы на ночь убрал с блок поста всех бывалых ребят, заменив их новичками. В комнате нависла тяжелая тишина. Крученные перекрученные мужики отлично поняли, куда клонит вояка. К воротам поселения вела дорога, с обоих сторон окруженная минными полями. Если вражеские толпы забьют эту узкую горловину, милое дельце внезапно обрушить на них массированный огонь. Лишь одно маленькое неудобство, сущий пустячок, для этого придется пожертвовать нарядом блок поста. Но в Улье люди гибли так часто, что это стало таким же привычным явлением, как на земле марши сексуальных меньшинств. Поэтому, исключительно для очистки совести, обсудив наскоро парочку других вариантов, остановились на предложении военного. Лучших арбалетчиков на крыше домов у ворот, приказал в завершении совета глава Грозового. Женщина легкой походкой ступила на освещенную площадку у ворот стаба. «Привет, мальчики!» Певучим голосом произнесла она. Мальчики, вместо того, чтобы выдворить прочь незваную особу, уставились на нее, будто вышколенные псы, готовые выполнить любую команду хозяйки. «Откройте ворота», приказала нимфа и наклонила голову к переговорному устройству. «Я готова». «Еще нет», прошептал засевший на крыше дома арбалетчик, и сорвавшийся болт вошел диверсантке точно в сердце. «Вот теперь готова, без вариантов. Если штатное расписание на случай боевой тревоги и наличествовало, то новичков не удосужились с ним ознакомить». Буран сквозь зубы матерился, свирепо грозя: «Только звякни кто оружием, яйца оторву». Софт пристроился на сбитом из досок настиле, опоясывающем стену с внутренней стороны, и уставился на освещенную прожекторами площадку. Так приказал Буран. Через несколько минут стал ясен смысл его команды. Вспыхнуло еще несколько прожекторов. Снопы света ударили по дороге, ведущей от блок поста к воротам. Вся она была плотно забита вооруженными людьми. Яркий свет их ослепил, тогда как глаза защитников успели худо-бедно к нему привыкнуть. Едва вспыхнули прожектора, раздалась громкая команда: «Огонь!» Тут же убийственно зарокотали два тяжелых пулемета. Через мгновение к кровавой жатве подключилось больше сотни защитников Грозового, вооруженных автоматами. С первых секунд происходящее мало напоминало битву, это было жестокое и беспощадное избиение противника, угодившего в самим собой вырытую яму. Часть сектантов в тщетной попытке спастись прыснула в стороны, обрушив своей массой заграждение из колючей проволоки. К смертоносной музыке стрелкового оружия добавилась басовая партия взрывающихся мин. Софт поливал сектантов огнем вместе со всеми. Надо сказать, что это занятие ему совсем не понравилось, особенно когда со стороны противника донеслись ответные выстрелы. Понятно, что враг палил в белый свет, как в копеечку, но пуля, она же дура, влепит тебе в лоб, не спросив, кто такой и откуда. Поэтому, меняя рожок, Софт задерживался, укрывшись за стеной, намного дольше, чем требовалось. Чем-то ночной бой напомнил ему встречу с пожирателем монстров. В обоих случаях от человека ничего не зависело. Все решал слепой случай. Тогда псевдоящер мог напасть на беззащитных людей или пройти мимо. Сейчас в аналогичной роли выступал горячий свинец. Хорошо пулеметчикам, они хоть как-то защищены, а ты, чтобы стрелять, должен сам открыться противнику. Что поделать, оборона поселения в первую очередь заточена на отражение монстров. Сектанты очень долго соображали, тупые, почти как зараженные, тоже лезли за добычей, забив на чувство самосохранения, или их опоили какой-то гадостью. Все ломились и ломились к стенам, будто намереваясь опрокинуть их своей массой. Только минут через 15 до них дошло, что ловить им здесь кроме пуль нечего, но зато как они припустили, аж пятки засверкали, бегуны могли позавидовать их прыти. Впрочем, бегуны занимались совсем другим делом, как и остальные зараженные, они подтягивались на выстрелы, предвкушая знатный пир. «Отставить стрельбу!» — раздалась зычная команда. Она казалась нелепой, опрометчивой. Могла даже закрасться поспешная мысль, что человек, отдавший команду, тайно работает на сектантов. Ведь значительная часть врагов еще была освещена лучами прожекторов, и никто не мешал защитникам Грозового всаживать очередь за очередью в беззащитные спины. «Надеть приборы ночного видения», — приказал Буран. Кто их забыл в суете, бегом за ними в казарму и обратно. Пока он говорил, погасли оба прожектора, а Софт, надев очки, заметил, как от поля к стабу приближаются уродливые силуэты. Монстры направлялись к накрытому для них богатому столу. Стал ясен приказ о прекращении огня. Чем больше мертвецов, тем дольше людоеды задержатся у Грозового. А оно людям надо? Вдалеке раздались выстрелы, изредка слышался шум взревевших моторов. Это уцелевшие в бойне сектанты наткнулись на часть зараженных. Пошла вторая часть веселья, в будущем гарантирующая поселению спокойную жизнь. Но то будущее, а сейчас люди застыли в тревожном ожидании. Трудно предугадать действия зараженных. Вдруг они, собравшись огромной толпой, решат, что мертвые подождут, и ринутся на штурм Грозового. Остановить монстров будет потруднее, чем людей, особенно если их возглавит элита. Но обошлось. Твари плотно занялись сектантами. До стен то и дело доносились душераздирающие вопли. Кроме мертвецов на земле лежало достаточно тяжело раненых, а монстры всегда предпочитали еще живых людей покойникам. Громыхнуло. Раз, другой, третий. Твари полезли за сектантами, подорвавшимися на минах, и не могли своими убогими мозгами понять, что за обрывками колючей проволоки их ждет смерть. Убедившись, что зараженные увлеклись поеданием трупов, Буран отправил большую часть людей в казарму. Софт тоже оказался в числе счастливчиков. Но уже после обеда его вновь отправили на стену, вернее, к стене. Прибой, заместитель Бурана, наблюдал за тварями в миниатюрный перископ, а бойцам категорически велел не высовываться. И правильно, зачем возбуждать аппетит зараженных видом людей, а пустые стены им точно не захочется попробовать на зуб. Двое суток город оставался в осаде. Выев сектантов подчистую, монстры ушли. Остался только десяток пустышей, приковылявших к шапочному разбору и теперь глодавших тела подорвавшихся на минах собратьев. Их при первой же возможности перебили из арбалетов. Ну и правильно, а то кто-нибудь из них подорвется на мине. И лишний шум, и перевод дорогой вещи на убогое создание. Кусты были достаточно густые, и ветер дул в сторону мамбы, поэтому она могла, находясь в полной безопасности, наблюдать за могучим элитником и его свитой. Проблема заключалась в том, что стая располагалась точно на пути к кластеру, который вот-вот должен был перезагрузиться, и не обойти ее, не обползти. Мамба засела в заросшем кустами островке, вокруг которого простиралась голая степь, так что никуда не денешься, приходится молча лежать и завидовать. Попытка влиться в стаю могла иметь летальные для мамбы последствия. Обычно элита безразлично относилась к изменению числа своих вассалов, а вот кому-то из них такое новшество могло не понравиться. В ближайшие планы мамбы не входили разборки с рвачом или рубером. Лучше довольствоваться объедками, чем подвергнуться нападению заведомо более сильного противника. Элитник, коротко рыкнув, осадил выдвинувшегося вперед топтуна. Это когда надо атаковать хорошо вооруженную колонну иммунных, первый бросается на штурм челядь. Если же речь идет о вкусной и обильной еде, хозяин должен быть впереди стаи на лихом коне. Мамба умела ждать, особенно зная, что есть хорошая возможность плотно перекусить. Вот на землю пал серый туман, продержался какое-то время и бесследно рассеялся. Элитник еще раз рыкнул, тормозя свиту, и вдруг испуганно замер. Раздался свист мчащегося на всех парах поезда. Элитник круто развернулся и со всех ног бросился на утек. Он был уверен, что в его сторону стремительно мчится разъяренный скрипбер. А что бывает при встрече со взбешенным скрипбером, монстр явно знал на чьем-то горьком опыте. Свита устремилась за своим вожаком. Мамба высунулась из кустов, тоже готовая смазать пятки, и тут увидела поезд. Он буквально летел по рельсам. Но лететь ему оставалось недолго. На разломе кластеров рельсы меняла извилистая грунтовая дорога. Электровоз на всем ходу пропахал землю и, уткнувшись в откос, поднимавшийся у дороги, мгновенно взмыл вертикально, заставляя мчавшиеся по инерции вагоны с жутким грохотом налетать друг на друга, складываясь в гармошку. Вся трагедия заняла лишь несколько десятков секунд. Электровоз и передние вагоны силой удара смяло в лепешку, остальные пострадали меньше, а самый последний вагон каким-то чудом удержался на рельсах. Настал час мамбы. Она метнулась к уцелевшему вагону. Прыжком, наводящим на мысль, что у нее отросли невидимые крылья, она взлетела на крышу, могучим рывком оторвала приличный кусок и спустилась в вагон. От сильного удара большинство пассажиров получили серьезные травмы, некоторым посчастливилось сразу умереть, однако несколько человек отделались легкими ушибами. Мужчина средних лет, заинтересовавшийся странным шумом, выбрался в коридор и оказался буквально в двух шагах от чудовищного монстра. Он инстинктивно отпрянул назад, однако не мог поверить, что изготовившееся к прыжку чудовище реально. Ну откуда ему взяться, если на Земле не водилось ничего похожего? Разве что в африканских джунглях мог родиться уродливый мутант гориллы. Но где поезд, а где африканские джунгли? Лишь когда тварь бросилась в атаку, мужчину, наконец, проняло, и он заорал от ужаса. Но тут уж ори, не ори. Одним резким движением когтистой лапы мамба пробила грудную клетку и вырвала сердце. Бездыханное тело мужчины рухнуло к ее ногам. Но тварь не торопилась приступать к трапезе. Она демонстрировала типичные повадки развитых зараженных. Там, где по всем признакам хватает добычи, оставить первую жертву, которая никуда не денется, и начать охоту за следующей. Застыв на месте, мамба стала принюхиваться и прислушиваться, а затем, сделав большой шаг, врезала лапой по двери купе. Та улетела внутрь, а мамба заметила сразу троих человек. Назревал грандиозный праздник желудка. Мамба внимательнее осмотрела купе. Два человека без чувств лежали внизу, а на верхней полке, вжавшись в стену, дрожала от ужаса молодая женщина. Конечно же, зараженная в первую очередь заинтересовалась именно ей. Подцепив беднягу острыми когтями, мамба одним движением стянула ее вниз. Женщина отчаянно завизжала. Губы мамбы поползли в стороны. Казалось, ее морда расплылась в отвратительной ухмылке. На самом деле тварь распахнула огромную пасть и впилась в горло женщины, наслаждаясь хлынувшей из раны кровью. Затем она принялась яростно рвать тело на части и жадно глотать окровавленные куски мяса. Женщина была достаточно упитанная и по весу уступала мамбе всего раза в три, но вскоре от нее остались лишь кости с там и сям видневшимися кусочками мяса, которые зараженная поленилась обгрызать. Насытившись до отвала, мамба вернулась к своей первой жертве. Одним круговым движением стальной прочности когтя вскрыла черепную коробку и всосала в огромную пасть мозг. Больше в нее не лезла. Она собиралась устроиться поудобнее, чтобы спокойно переварить пищу, но тут до ее чутких ушей донесся подозрительный шум. Мамба замерла на месте, а затем подхватила тело мужчины. По известным только зараженным признакам она, не глядя, безошибочно определила, что возвращается беглая стая элитника. С ношей на плече мамба легко выпрыгнула из вагона и отбежала метров на 100. Этого было достаточно. Поскольку на месте крушения хватало добычи, никто не станет устраивать разборки с пришлой зараженной. Тем более, что очень скоро на запах крови сюда сбегутся толпы изголодавших тварей. В дверь номера громко постучали. «Открыто!» — крикнул с дивана Софт. Дверь распахнулась, нарисовался башмак С, пакетом в руке. Софта моментально насторожила его улыбка, которая бывает у людей, норовящих занять крупную сумму денег, или желающих попросить тебя о каком-то одолжении. «Ну как, рыцарь на распутье?» «Еще не», — определился с окончательным выбором. Башмак шагнул к столу и вытащил из пакета бутылку виски. «Как видишь, еще думаю. Пока только. Переехал из казармы в гостиницу. Мне кажется, что для принятия окончательного решения тебе надо хорошенько проветрить мозги. Вот этим пойлом ты ошибаешься, дружок. Он создан не для проветривания, а для конкретного затуманивания мозга. Считаю, что прежде чем проветрить, надо хорошенько затуманить». Башмак по-хозяйски достал стаканы и палку копченой колбасы из холодильника. «За что пьем?» — лениво поинтересовался. «Софт, давай нарушим традицию. Сначала выпьем, а потом я тебе скажу. Готов выполнить любой каприз человека, открывшего мне здесь все двери». Фраза Софта вселила в Башмака надежду, и он уже после первой охотно пустился в объяснение. «Дело серьезнее некуда. На юге от Грозового в районе болотных кластеров исчез грузовик со снарядами для зенитки. Софт бросил на Башмака удивленный взгляд. На поиски такого сокровища должны бросить все силы. Нам глупо туда соваться. Ведь именно это ты мне хочешь предложить. За кого ты меня держишь, Софт? Я, конечно, авантюрист, но не до такой степени. Поиски закончились безрезультатно. Единственный халявщик, которого сумели найти, в первый же день умудрился словить головой пулю. Сунулся на линию огня, когда отстреливали зараженных, атаковавших поисковую группу. Ладно, допустим, но я ведь не волшебник. Мне надо оказаться поблизости от утерянного добра, чтобы его найти. А ты имеешь об этой истории лишь смутное представление. Насчет меня ты прав, но есть человек, куда более информированный. У него даже карта имеется с отмеченным местом, где был атакован конвой. Стая из зараженных, уверенно заметил Софт, вот и не угадал. Их атаковал очередной беспилотник, сбитый с курса черными кластерами. Его программа частично восстановилась, и он двумя залпами уничтожил оба броневика сопровождения. Ясно, по ракете под каждым крылом. На грузовик уже не хватило. Да и зачем? Мог отработать по цели из пулеметов. Достаточно одной пули в боеприпас, чтобы мелкие части автомобиля разлетелись по нескольким кластерам. Вот это загадка. Поскольку грузовик бесследно исчез, напрашивается вывод, что водитель, не разбирая дороги, улепетывал от погони и влетел в болото. Но у вражеского аппарата оставалась вагон и маленькая тележка времени, чтобы нашпиговать машину несколькими килограммами свинца. Но раз нет следов взрыва, вывод очевиден. Аппарат не стрелял, ограничившись погоней. Даже у инопланетного оружия случаются осечки. А водитель несся сломя голову, каждую секунду ожидая очереди с неба. Но откуда такая уверенность, что грузовик оказался в болоте? Считаешь, что все остальные места дотошно облазили члены незадачливой экспедиции? Сто пудов ошмонали каждое деревце. Полностью доверяю опыту человека, уже несколько лет коптящего небо улья. А вот могу ли я доверять твоим напарникам? Я хоть их знаю. Нет, чуть замявшись, ответил Башмак. С одним из них мы и стоптали множество кластеров. Зовут его Бардом, он надежный человек и хороший сенс. Со вторым, Вьюном, я несколько раз пересекался. Проныра, каких свет не видывал, я почему-то не удивился, узнав, что именно он разнюхал точное место нападения беспилотника. Более того, раздобыл карту. Ну, карт окрестностей в любом поселении хватает. Да и картой то, что имеется у Вьюна, назвать можно только с большой натяжкой. Впрочем, это не его вина. К югу от Грозового расположен довольно большой участок, где половину стабильных кластеров занимают болота, а вторую половину – дремучие леса. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову устраивать там поселение. Зато и монстров на таком безлюдье можно заносить в Красную книгу. Если бы в лесных кластерах водится дичь, причем разная. Одни звери перерождаются, другие служат пищей. Знаешь, я еще не видел этого Вьюна, но он уже меня напрягает. Положу-ка от греха подальше свои ценности в местный банк. Значит, согласен. Обрадованно выдохнул Башмак. Сам не знаю, зачем я ввязываюсь в эту авантюру. Вроде не бедствую, а снаряды, даже если мы их найдем, надо будет как-то вывозить. Еще та задачка. Ты не сомневайся, вывезем. В крайнем случае выгодно продадим информацию руководству Грозового. По-любому выручим кругленькую сумму. Башмак выдвинул на первый взгляд безумную идею до первого болотного кластера добираться на велосипедах. Что? Упрямо наседал он. Дорога мне хорошо известна. Немного асфальта, остальное вполне терпимая грунтовка. А кругом степи, редкие леса. Мы там будем как на ладони. Любая тварь заметит нас раньше, чем Барт ее засечет и в два счета догонит. А на хорошем велике мы уйдем от всех за исключением бегунов и элиты. Возможно, ты прав, наконец сдался Вьюн. Два колеса лучше, чем пара ног. А рассекать по западу на машине, значит дать знать окрестным монстрам, что поблизости нарисовалась свежая еда. Между прочим, о бегунах можете забыть, у меня с ними разговор короткий. Вьюн оказался замечательным стрелком из арбалета, лучшего оружия для истребления низших зараженных. Стреляет бесшумно, а разит наповал не хуже огнестрельного. Жаль, что против тварей развития топтуна арбалет был лишь немногим эффективнее зубочистки. Выдвинулись утром, рассчитывая к вечеру оказаться у ближайшего болотного кластера. Софт, впервые в улье усевшийся на велосипед, вообразил, что его дар поможет ему крутить педали с нечеловеческой скоростью. Ага, размечтался. Улей слишком прижимист, чтобы излишне баловать своих обитателей. Почему-то вращать ногами получалось куда медленнее, чем переставлять их. Час ехали так, будто вновь оказались на родной планете, даже пустыши отсутствовали. Но затем Барт поднял руку и предупредил: опасность слева. Увы, как и предполагал Башмак, на открытой местности зараженный засек их раньше и со всей прытью бросился на перерез. Не успеваем. Старательно крутя педали, выдохнул Софт. Это лотерейщик, первым детально рассмотрел людоеда Башмак. Тормози, мужики, сейчас я ему отобью аппетит навсегда, пообещал Вьюн. Он спрыгнул на землю и неторопливо зарядил арбалет. Остальные вскинули различные огнестрелы, страхуя арбалетчика. Тварь стремительно неслась по прямой, которая в улье является кратчайшим путем к смерти. Более развитые монстры, атакуя иммунных, двигались зигзагами, затрудняя прицельную стрельбу. Но что взять с безмозглого лотерейщика? Тренькнула арбалетная тетива, стрела угодила точно в горло людоеда, достав до позвоночника. Лотерейщик рухнул на землю и в агонии засучил конечностями. Вьюн достал нож и занялся потрохами. Через минуту он продемонстрировал всем горошину. С почином, мужики. Хорошее начало, отличная примета. Лотерейщик дал старт гонкам на выживание. Несколько раз велосипедистам пришлось улепетывать от развитых зараженных, а четырежды Вьюн меткими выстрелами прерывал наскоки бегунов. К счастью, все эти атаки потрепали только нервы, а не самих охотников за снарядами. Последние километры преодолели в сгущавшихся сумерках, но успели добраться до маленькой рощицы, в которой на скорую руку оборудовали стоянку. Софту выпало первое дежурство, и хотя ночь трудно было назвать холодной, он накалел, как собака. От езды с регулярными спуртами он вспотел, а сменной одежды никто не брал, поскольку в вылазках из поселений приходится нести много вещей, без которых никак не обойтись. И рубашки с трусами в этот список не входили. Мокрые шмотки холодили тело. Софт выстукивал зубами чечетку, но был и плюс. Холод гнал сон лучше самого крепкого кофе. Утром все четверо зарядом бодрости могли поспорить с вареными раками. Сравнение с этими членистоногими приходило на ум, стоило посмотреть на Вьюна и Башмака, заморенно ползающих вокруг карты. Наконец самоназначенные топографы пришли к консенсусу, и Башмак озвучил общее мнение. Километрах в трех на юго-западе начинается первое болото. Оседлали двухколесных коней и двинулись в указанном направлении. Вдруг переднее колесо лидировавшего Башмака резко ушло вниз, а сам он, перелетев через руль, упал на безобидную с виду травку. Издав радостное чмоканье, болото начало засасывать незадачливого ездока. Башмак изо всех сил дернулся, перевернулся и на карачках рванул обратно. Когда он, весь мокрый, поднялся на ноги, Барт заметил: «Скажу тебе, как топограф топографу, если бы ты вычислял расстояние до минного поля, мы бы превратились в живописно разбросанные по окрестностям останки». «Иди к черту!» — огрызнулся Башмак. «Все претензии тому, кто рисовал эту карту, а мы с Вьюном по масштабу все точно определили. Чего ты цепляешься?» Встал на защиту Башмака Вьюн. «Наоборот, радоваться надо, что расстояние оказалось меньше, чем на карте. Это не мелочи», — возмутился Барт. «По карте болота привязаны к нескольким ориентирам. А если ориентиры, липа, знаешь, бывают такие топи, что достаточно шаг ступить от края, и с головой уходишь в трясину. Теряем время», — подал голос Софт. «Мы же взяли шнур. Я привяжусь к нему для страховки. Вытащите, если придется искупаться в грязи». Так и сделали. Болото оказалось средней величины, обошли его за час, но без желаемого результата. Вообще-то Софт однажды почувствовал сигнал, но едва ощутимый где-то из середины болота. Даже если трясина экранировала импульс, грузовик не мог оказаться так далеко от твердой почвы. Вернулись к исходной точке. Башмак озадаченно уставился на свой велосипед. Его переднее колесо теперь смахивало на знак бесконечности. «Если заберете часть моей поклажи, я пойду на своих двоих», предложил Софт, и не прогадал. Езда доставляла мало радости, сырая земля пружинила под колесами, все время приходилось объезжать кочки и наполненные водой ямки. «Хорош, пора бросать грандулеты», «не», — выдержал первым Вьюн. «Надо дотянуть до следующего болота, там их припрячем». «Как-то опасливо мне обратную дорогу к поселению чесать на своих двоих», — сказал Башмак. «Обсудите это в другой раз, Сейчас надо сматываться. Кто-то быстро приближается к нам с севера. Скорее всего, учуял. Барт развернул велосипед. Все трое энергично закрутили педали. Даже не верилось, что только что эти люди собирались бросить велосипеды и двинуться пешком. Каким-то чудом они умудрялись огибать кочки и ямы, пытаясь уйти от преследователя. Но дорога и бездорожье – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Тварь нагоняла, и это был матерый рубер, отбиться от которого с таким вооружением можно было лишь при огромной удаче. До него метров 150, в очередной раз обернувшись, воскликнул Софт. «Придется отстреливаться, иначе он нас сожрет». Не получив ни единой царапины, Башмак затормозил и достал оружие. Остальные последовали его примеру. Софт вскинул автомат и стал тщательно выцеживать морду приближающегося монстра. Если повезет, разорвавшаяся граната нанесет ему достаточно тяжелую рану. Одновременно Софт лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Ему не составит труда уйти от Рубера, но пока товарищи живы, нельзя их бросать. Только, приняв бой, он наверняка погибнет раньше своих более опытных напарников. Мда, дилемма. Ударили выстрелы, Софт выпустил гранату, но она вместо морды угодила людоеду в живот. Рубер гневно зарычал, подскочил еще на десяток метров, а потом вдруг быстро развернулся и бросился прочь. «Чего это он?» – воскликнул потрясенный. «Софт, быстро на велосипеды и сматываемся». «Не», – тратя время на объяснение, рявкнул Барт. Тут Софт почуял кислый запашок, и все, стало на свои места. Кластер решил перезагрузиться. «Надо драпать». Трудно сказать, какой из вариантов лучше, угодить в перезагрузку или пасть монстра. Как говорится, в таких случаях оба хуже. И нарисовалась картина маслом, для Улья, абсолютно бредовая. Впереди улепетывал Рубер, а его преследовали иммунные с абсолютно негодящимся для охоты на такого развитого монстра оружием. «Ушли», тяжело выдохнул Башмак, каким-то загадочным чувством уловив окончание процесса. «Обалдеть, таких чудес я даже в Улье не видел. На это стоит взглянуть поближе». Софт посмотрел в направлении вытянутой руки приятеля и едва поверил своим глазам. На обновившемся кластере раскинулось живописное озеро. У его берега стояло красивейшее здание, какое-то неземное и при этом неуловимо напоминавшее самые прославленные архитектурные шедевры. «Двигаем к нему, только осторожно», — сказал Барт, почему-то шепотом. «Слишком хорошо для Улья. А если западня?» — предупредил Вьюн. «Обратите внимание, такое шикарное здание и ни одного человека поблизости. Хочешь свалить? Дерзай, только учти, что Рубер остался где-то поблизости, и он все еще голоден. Иди покорми зверюшку», — хмыкнул Башмак. Его слова покончили с сомнениями. Охотники за снарядами медленно, с опаской двинулись к озеру. Едва они пересекли границу кластера, перед ними неизвестно откуда вырос человек и, не дав опомниться, произнес фразу на совершенно незнакомом языке. Вьюн огорченно качнул головой. «Мы из России, у нас не принято знать иностранные языки. Добро пожаловать, уважаемые гости», — после короткой паузы произнес незнакомец по-русски. «Вы устали и только что чудом избежали смерти. На нашем курорте вы сможете отдохнуть, чувствуя себя в абсолютной безопасности. Идите за мной, я покажу вам ваши номера. Желаете остановиться вместе или по отдельности? Я бы рекомендовал второе, поскольку вкусы у людей разные, и порой бывает так, что одному нравится то, что второй терпеть не может. Тогда по одному, совершенно неожиданно для остальных», — сказал Барт. Его спутники переглянулись. «Было бы куда разумнее заселиться вместе, так безопаснее. Но Сенсу виднее, он своим загадочным даром чувствует угрозу». Все трое решили довериться ощущениям Барда, да и не хотелось огорчать радушного хозяина, проигнорировав его совет. Через 5 минут Софт недоуменно разглядывал абсолютно пустую комнату. «Представьте тот интерьер, который вам больше всего нравится», — голос шел не сверху и не сбоку, а как будто со всех сторон. Софт оглянулся, безуспешно пытаясь заметить хоть какое-то переговорное устройство, а затем решил последовать совету. Но вот беда, он столько времени был лишен женской ласки, что мысленно тут же нарисовал образ светлячка. «К сожалению, вынуждены отказать вам в подобной услуге», — бесстрастно произнес тот же голос. «Очень жаль», — огорчился Софт и, настроившись, представил себе мягкий кожаный диван, кресло, стол, компьютер и плазменный телевизор с огромным экраном, несколько раз прервавшись на ошеломленный возглас «Нифига себе! Поскольку вещи оказывались в комнате практически мгновенно, все они были новенькие, с иголочки, и потному, грязному страннику стало неудобно от мысли, что он в своих заскорузлых шмотках будет на них валяться. Но как иначе, если никто не предложил ему умыться? И тут же в одной из стен появилась дверь, распахнувшаяся сама собой, и Софт увидел шикарную ванную комнату. Лихорадочно сбросив одежку, он начал торопливо откручивать краны. О, и горяченькая пошла. Интересно, что за баночки? Ага, шампуни. А запах? Нет, не запах, аромат. Владельцы Ниви нервно курит в сторонке, а хозяева Молд Спайса и прочих жилетов хватило духу застрелиться. Соскребя грязь и понежившись в теплой ванне, Софт вернулся в комнату. На диване лежало два комплекта одежды, типичный прикид отдыхающего и его идеально выстиранное походное обмундирование или, скорее, сделанная шустрыми хозяевами копия. Уж больно новым выглядела барахлишка. «Перекусить бы», — подумал Софт, после водных процедур ощутивший нешуточный голод, и глазами поискал рюкзак, где лежала провизия. «Поскольку в ваших обычаях совместные трапезы, через 10 минут прошу в столовую», — раздался становящийся привычным голос. «Мысли читают и предугадывают любые желания. Куда там нашим экстрасенсам?» — подумал Софт, плюхаясь на диван. У него было 10 минут, и он решил, любопытство ради, глянуть телевизор. Интересно, какие программы смотрят представители развитой цивилизации? К его разочарованию пульта нигде не было, а на телевизоре с огромным экраном напрочь отсутствовали кнопки. Муляж, декорация, отловили в моем сознании образ телевизора и подсунули его макет, разочарованно подумал Софт. А было бы здорово хоть одним глазком взглянуть чемпионат мира по футболу. Тут же на экране возникло изображение и Софт, как назло, сразу заметил бегущую внизу строку. Обзор матчей чемпионата мира по футболу 2018. Россия, Германия, 0:03. Тьфу ты, лучше бы пожелал что-то другое. Сразу настроение испортилось. Экран моргнул, и понеслась разухабистая мелодия, звенели гитары, бухали ударные, на заднем фоне отплясывали девицы в кокошниках и мини-юбках, а на переднем трое слащавых юнцов судорожно подергивались, словно кто-то невидимый сзади забавляясь, то и дело прикладывался к ним электрошокером. «Лучше порадую свой желудок», — решил Софт, и вышел из комнаты. Абсолютно не задумываясь, машинально, он сделал несколько шагов вперед, а затем повернул налево. Столовая оказалась маленькой комнатой с большим столом в центре. Там уже сидели Вьюн с Башмаком, а через минуту к ним присоединился Барт. Перед всеми почему-то оказались тарелки наваристого борща. «Что, всем достался мой заказ?» – удивился Вьюн. «Нет, мой!» – в один голос воскликнули остальные. Компаньоны рассмеялись и принялись за еду. Уговорив борщ, каждый расстарался, кто во что гораст. Был лучшего мнения о страсбургских паштетах, с видом закоренелого гурмана выдал заключение Башмак. «Черная икра, вот не уходящая классика», — поучительно заявил Софт. Насытившись, компаньоны выбрались к озеру и уселись на лавку, деликатно принявшую форму их тел. Вьюн с Башмаком задымили гаванскими сигарами. «Интересно, а зараженных они тоже принимают, как дорогих гостей? Вот будет потеха, если в соседних номерах поселит пару-тройку монстров», — хихикнул Софт. «Тебя будет возможность получить ответ на свой вопрос», — утешил его Вьюн. «Прикиньте, какова мощь создателей Юлья, если перед ними бессильна даже такая развитая цивилизация», — шепотом сказал Барт. «Кое-что они в состоянии сделать. Вычисляют момент перезагрузки и убирают всех людей. Надеюсь, вы не будете спорить, что нас встретил робот», — дополнил Софт. «Без разницы. Давайте наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность», — сказал Башмак. «Лично я сегодня намерен отлежаться после нашей беготни, а с завтрашнего дня хорошенько изучу это райское место и его возможности». Его план приняли молча и единогласно. Уже в здании Барт предложил: «Никуда не деться, придется держать одного человека на улице, не то вляпаемся в перезагрузку». Остальные успели только согласно кивнуть, когда раздался вездесущий голос: «В этом нет необходимости. Мы заранее предупредим вас об опасности». Время пролетело с умопомрачительной быстротой, причем для каждого со своей скоростью. Барт утверждал, что прошла одна неделя, а Башмак настаивал на месяце. Однажды по чистой случайности Софт увидел, как здесь встречают зараженных. В кластер наведался Топтун, издали заметив блаженствующих на берегу озера людей. «Мужики, кажется, у нас проблемы. — воскликнул Барт, засекший людоеда. Однако на самом деле проблемы были у Топтуна, причем несовместимые с жизнью. Робот, выросший на пути монстра, провел сверху вниз рукой, из которой вырвался ослепительный луч, и тело людоеда развалилось на две части. «Класс! Мне бы такую игрушку!» — воскликнул потрясенный Башмак. «Я бы даже пекло избавил от прожорливой нечисти. Сожалею, но вас нет в списках граждан, которым разрешено пользоваться нашим оружием», — монотонно произнес голос. «Вот так всегда. Чуть что хорошее, обязательно пролетаешь мимо кассы», — разочарованно протянул Башмак и нырнул в озеро. «Мужики, а здесь русалки. Ну-ну, сейчас попрошу запустить сюда парочку ихтиозавров, посмотрим, что ты тогда запоешь», — пригрозил Барт. «Все хорошие по закону подлости. Заканчивается внезапно и в самый неподходящий момент». Софт только намылился на рыбалку, как осточертевший голос предупредил. «Всем внимание, объявляется эвакуация. До начала загрузки 2 часа». Софт рванулся в номер, переоделся в свою амуницию, вскинул на плечи заранее собранный рюкзак и прихватил спиннинг. «Очень уж хорош, невесомый, лесочка тонюсенькая, а выдерживает тяжеленную рыбину. А блесны, чудо, они блесны, только плюхаются в воду, и уже можно подсекать. Или на них так бешено клюет только в здешнем озере. Проверим». Кластер-четверка покинула задолго до объявленного срока. Тут уж лучше 100 раз перестраховаться, чем 1 раз угодить под перезагрузку. Стали определяться на местности. Тварь гнала нас 2 км, максимум 3, припомнив, оценил дистанцию последнего велопробега Башмак. «Значит, мы примерно тут, а прямо по курсу необследованное болото. Значит, нам туда дорога». «Ага, ты еще запой мелодии прошлого века, но лучше пошевели мозгами. Где дорога, а где твое болото? Как мог тяжелый грузовик проскочить больше 10 км по хлябям и буеракам? Мы только даром потеряем время», — жестоко раскритиковал предложение приятеля Вьюн. «Почему бы не просканировать болотце? Для очистки совести», — примирительно сказал Софт. «Я его оббегу за 2 минуты. Кинь дурное. Чтобы тебе его оббежать, я должен находиться рядом, сканируя местность, а кто-то трусит за тобой, страхуя», — положил конец спору Барт. Мысль оказалась верной, хотя и пришлось им почти 2 часа шагать до новой цели. Дальше все пошло гораздо быстрее. Софт едва начал обходить болото, как ощутил сигнал, определился с направлением и быстро зашагал к цели. Когда сигнал достиг максимума, он раздвинул кусты, отделявшие трясину от качковатого луга и надежно закрывавшие обзор, и увидел жутковатую картину. Метрах в 7 от кустов и стопи виднелась верхняя часть кабины и фрагмент рубера, голова, плечи и лапы, железной хваткой вцепившиеся в металл. «Вот это я называю сорвать джекпот», — воскликнул страховавший Софта Башмак и от радости едва не ухнул в трясину. «Кто кого страхует?» — ехидно поинтересовался Софт, тормознув его. «Чё стоим?» — поинтересовался Барт. «Нашли чего? Давайте сюда», — позвал Башмак. «Думать надо». «Чего тут думать?» — нарисовавшийся Вьюн интонацией выделил слово «тут». «Думать будем, когда вернемся в поселение. Тогда и решим, самим ли нам вывозить боеприпасы или выгодно продать информацию властям Грозового. Ты даешь 100% гарантию, что в грузовике именно снаряды? Что же еще, Башмак? Конечно, они. Все же убедиться не помешает. Только, прикиньте, мы закупим серьезную технику, вложим кучу бабок, припремся, а в кузове вместо снарядов окажутся костюмы Деда Мороза. Или продадим информацию властям Грозового и станем посмешищем всего стаба», — поддержал Башмака Барт. «Легко сказать», — качнул головой Вьюн. «Не, ежели кто-то из вас умеет летать, но скрывает этот дар, то флаг в руки и барабан на шею. Иначе придется мастить гать, рубить деревья, шуметь. Вам было мало рубера, хотите элиту?»